Глава 10. Совет мушкетеров. Как предвидел Атос, в бастионе не было никого, кроме дюжины убитых, осаждающих и осажденных. «Господа», — сказал Атос, принявший начальство над экспедицией, «между тем, как Гримо будет накрывать на стол, мы подберем ружья и патроны. Эти господа», — сказал он, показывая на убитых, — «не станут нас слушать». «Но мы можем бросить их в ров», — сказал Портос, осмотрев сначала их карманы. «Да», — отвечал Атос, — «но это дело Гримо». «В таком случае пусть Гримо обыщет их и бросят завал», — сказал Д'Артаньян. «Нет», — сказал Атос, — «они могут нам пригодиться». «Мертвые могут пригодиться», — сказал Портос. «Ты шутишь, любезный друг». «Не судите опрометчиво, как говорил кардинал», — отвечал Атос. «Сколько здесь ружей, господа?» 12, отвечал Арамис. «Сколько будет выстрелов?» «Около 100». «Более нам не нужно. Зарядим ружья». 4 мушкетера принялись за дело. Когда ружья были заряжены, Гримо сделал знак, что завтрак готов. Атос поставил Гримо на стражу и, чтобы рассеять его скуку, позволил ему взять хлеб, жаркое и бутылку вина. «Теперь за стол», — сказал Атос. 4 друга сели на землю, поджав ноги. «Теперь нас никто не услышит», — сказал Д'Артаньян, — «и я надеюсь, что ты откроешь мне свою тайну». «Я в одно время доставил вам удовольствие и славу, господа», — сказал Атос. «Мы совершили прекрасную прогулку. Вот хороший завтрак, а там 500 человек, которые принимают нас за героев или сумасшедших, что почти все равно». «Ну а тайна», — сказал Д'Артаньян. «Тайна», — отвечал Атос, — «состоит в том, что вчера вечером я видел Миледи». Д'Артаньян подносил стакан к губам, но при имени Миледи рука его так задрожала, что он должен был опустить его на землю. «Ты видел свою же...» «Тссс!» — прервал Атос. «Ты забываешь, что эти господа не посвящены в мои домашние дела?» «Я видел Миледи». «Где?» — спросил Д'Артаньян. «В трактире «Красная голубятня», в 2 лье отсюда». «В таком случае я погиб», — сказал Д'Артаньян. «Нет, не совсем еще», — сказал Атос, «потому что теперь я, наверное, далеко от берегов Франции». Д'Артаньян вздохнул свободнее. «Но кто это Миледи?» — спросил Портос. «Прекрасная женщина», — отвечал Атос, выпивая стакан вина. «Каналья, трактирщик!» — вскричал он. «Дал нам анжуйского вина вместо шампанского!» «Да», — продолжал он, — «прекрасная женщина, которую друг наш Д'Артаньян не знаю чем обидел, за что она хотела отомстить ему, приказав застрелить его из мушкета месяц тому назад, пытавшись отравить его на прошлой неделе, и вчера выпросила его голову у кардинала». «Как? Выпросила мою голову у кардинала?» — вскричал Д'Артаньян, бледный от ужаса. «Да», — сказал Портос, — «я сам это слышал». «И я тоже», — прибавил Арамис. «В таком случае», — грустно сказал Д'Артаньян, — «бесполезно долее бороться. Я застрелюсь, и тогда все будет кончено». «Эту глупость нужно будет сделать уж только после всего», — сказал Атос, — «потому что ее нельзя исправить». «Но мне не спастись от моих врагов», — сказал Д'Артаньян. «Во-первых, мой менгский незнакомец, потом Девард, которого я ранил, потом Миледи, тайну которой я узнал, наконец, кардинал, которому я помешал отомстить». «Что же», — сказал Атос, — «их только 4, и нас столько же». «Но если верить знакам, которые подает Гримо, то нам придется иметь дело с большим числом людей». «Что там, Гримо?» «По важности дела я позволяю тебе говорить, но объясняй короче. Что ты видишь?» «Войско!» «Много ли их?» «До 20 человек!» «Что за люди?» 16 саперов, 4 солдата». «В скольких они шагах?» «В 500 шагах». «Хорошо, мы успеем окончить завтрак и допить вино. Твое здоровье, Д'Артаньян». «Твое здоровье!» — повторил Портос и Арамис. «Хорошо, будем пить за мое здоровье, хотя ваши желания и не принесут мне большой пользы». Сказал Атос, — «велик Бог, как говорят поклонники Магомета, и будущее в его руках». Потом, допив вино, Атос спокойно встал, взял первое попавшееся ему ружье и подошел к бойнице. Портос, Арамис и Д'Артаньян сделали то же. Гримо поставили сзади, чтобы заряжал ружье. Через минуту показалась толпа. «Черт возьми!» — сказал Атос. «Стоило беспокоиться из-за 20 человек, вооруженных заступами, кирками и лопатами. Гримо стоило только кивнуть им головой, и они удалились бы». «Не думаю», — сказал Д'Артаньян. «Они очень смело сюда приближаются». С саперами были 4 солдата и бригадир, вооруженные мушкетами. «Они не видят нас», — сказал Атос. Он взошел на брешь с ружьем в одной руке и со шляпой в другой. «Господа», — сказал он, обращаясь к солдатам и рабочим, которые остановились в 50 шагах от бастиона, удивленные этим явлением. «Господа, я с друзьями моими завтракаю здесь, в бастионе. Вы знаете, что нет ничего неприятнее, когда помешают завтракать. Поэтому мы просим вас подождать немного или прийти позже, если только вы не хотите оставить бунтовщиков и выпить вместе с нами за здоровье французского короля». «Берегись, Атос», — сказал Д'Артаньян. «Ты видишь, что они прицеливаются?» «Вижу, вижу», — сказал Атос. «Но рабочие дурно стреляют и, верно, не попадут в меня». В самом деле, в ту же минуту раздались 4 выстрела, но пули просвистели мимо Атоса. Почти в то же время им ответили 4 другие выстрела, но лучше направленные. 3 солдата были убиты, и один из рабочих ранен. «Гримо, другой мушкет», — сказал Атос, стоя на бреше. Гримо тотчас повиновался. Со своей стороны 3 друга снова зарядили ружья, 2-й залп последовал за первым, бригадир и 2 сапера упали, остальные обратились в бегство. «Ну, господа, на вылазку!» — сказал Атос. И 4 друга, выскочив из бастиона, подняли 4 мушкета солдат и, уверенные, что беглецы не остановятся, пока не достигнут города, возвратились в бастион, унося с собой трофеи. «Заряжай ружье, Гримо», — сказал Атос. «А мы, господа, окончим завтрак и будем продолжать наш разговор». «На чем мы остановились?» «Ты сказал, что, выпросив мою голову у кардинала, миледи уехала из Франции», — сказал Д'Артаньян. «Но куда же?» «В Англию», — сказал Атос. «С какой целью?» «Чтобы убить или заставить убить Бекингема». «Но это ужасно!» — вскричал Д'Артаньян. «О, об этом я очень мало беспокоюсь», — сказал Атос. «Теперь, Гримо», — продолжал он, — «возьми пику бригадира, привяжи к ней салфетку и поставь ее на бастионе. Пусть мятежники увидят, что они имеют дело с храбрыми солдатами короля». Гримо повиновался беспрекословно. Через минуту белое знамя развивалось над головами 4 друзей. Крики радости приветствовали из лагеря его появление. «Как?» — продолжал Д'Артаньян. «Ты мало беспокоишься о том, что она убьет Бекингема? Но герцог — друг наш!» «Герцог — англичанин. Герцог сражается против нас. Пусть она делает с ним, что хочет. Я об этом столько же думаю, сколько о пустой бутылке». И Атос отбросил от себя бутылку, которую держал в руках. «Нет», — сказал Д'Артаньян, — «я не оставлю Бекингема. Он подарил нам прекрасных лошадей». «И чудесное седло», — сказал Портос. «К тому же», — сказал Арамис, — «Богу приятно обращение, а не смерть грешника». «Аминь», — сказал Атос, — «мы об этом успеем еще поговорить. Но теперь меня более всего занимает охранный лист, который эта женщина выпросила у кардинала, чтобы отделаться от тебя, а может быть и от нас». «Но эта женщина — настоящий демон», — сказал Портос, подавая тарелку Арамису, разрезавшему дичь. «А этот охранный лист остался в ее руках?» — спросил Д'Артаньян. «Нет, он перешел в мои руки, но не без труда». «Любезный Атос», — сказал Д'Артаньян, — «который раз я обязан тебе жизнью». «Так ты оставил нас, чтобы возвратиться к ней?» — спросил Арамис. «Да». «И это письмо кардинала у тебя?» — спросил Д'Артаньян. «Вот оно», — сказал Атос. И он вынул из кармана драгоценную бумагу. Д'Артаньян развернул ее дрожащей рукой и прочел. «Поддатель всего сделал то, что он сделал, по моему приказу и для блага государства, 5 августа 1628 года, Ришелье». «В самом деле», — сказал Арамис, — «это отпущение грехов по всем правилам». «Нужно разорвать эту бумагу», — сказал Д'Артаньян, которому казалось, что он читает свой смертный приговор. «Напротив», — сказал Атос, — «надо беречь ее. Я не отдам ее ни за какие деньги». «Что же теперь будет делать Миледи?» — спросил молодой человек. «Вероятно», — сказал беспечно Атос, — «она напишет кардинала, что проклятый мушкетер Атос силой отнял у нее эту бумагу. Она даст ему в том же письме совет избавиться от него и от двух друзей его, Портоса и Арамиса. Кардинал вспомнит, что это те люди, которых он всегда встречает на дороге. Тогда, в одно прекрасное утро, он велит взять Д'Артаньяна, и чтобы он один не соскучился, пошлет нас вместе с ним в Бастилию». «Послушай», — сказал Портос, — «это очень неприятные шутки». «Я не шучу», — сказал Атос. «Эта женщина всегда была моим ужасом», — сказал Д'Артаньян. «Но она была в твоих руках», — сказал Портос. «Зачем ты ее не утопил, не задавил, не повесил? Одни только мертвецы не возвращаются». «Ты веришь этому, Портос?» — спросил Атос с мрачной улыбкой, которую понял один Д'Артаньян. «Мне пришла в голову мысль», — сказал Д'Артаньян. «Говори», — сказали мушкетеры. «К оружию!» — закричал Гримо. Молодые люди тотчас вскочили и побежали к ружьям. На этот раз показалась новая группа, состоявшая из 20 или 25 человек. Но тут не было уже рабочих, а одни только солдаты гарнизона. «Не возвратиться ли нам в лагерь?» — сказал Портос. «Мне кажется, что силы не равны». «Невозможно по трем причинам», — отвечал Атос. «Во-первых, мы не кончили завтрака. Во-вторых, нам нужно еще многое сказать друг другу. В-третьих, недостает еще 10 минут до часа». «Однако нужно придумать какой-нибудь план сражения», — сказал Арамис. «Он очень прост», — отвечал Атос. «Едва неприятель будет от нас на оружейный выстрел, мы станем стрелять. Если он будет продолжать идти вперед, мы выстрелим снова и будем стрелять до тех пор, пока у нас хватит заряженных ружей. Если же остальные захотят идти на приступ, мы дадим им спуститься в ров, и тогда бросим им на головы этот обломок стены, который едва держится». «Браво!» — сказал Портос. «Ты рожден, чтобы командовать, сам кардинал в этом тебе позавидует». «Господа», — сказал Атос, — «берегите заряды и цельтесь хорошенько, каждый в своего человека». «Пали!» Раздались 4 выстрела, и 4 человека упали. Тогда раздались звуки барабана, и маленький отряд ускорил шаг. Ружейные выстрелы сменялись один другим с той же последовательностью, но как будто зная малочисленность неприятеля, ларушельцы продолжали идти вперед. После 3 других выстрелов упали еще 2 человека, но это не остановило остальных. Когда ларушельцы подошли к бастиону, их было до 15 человек. Последний залп не остановил их, они соскочили в ров и готовились лезть в брешь. «Ну, друзья», — сказал Атос, — «покончим одним ударом». «На стену! На стену!» И 4 друга с помощью Гримо начали сдвигать дулами своих ружей огромный обломок стены, который, отделившись от своего основания, с грохотом упал в ров. Раздался крик, облако пыли поднялось кверху, и все кончилось. «Неужели они все задавлены?» — спросил Атос. «Кажется, что так», — отвечал Д'Артаньян. «Нет», — сказал Портос, — «трое из них спасаются бегством». В самом деле 3 или 4 несчастных, покрытые грязью и кровью, бежали по дороге к городу. Это было все, что осталось от неприятеля. Атос взглянул на часы. «Господа», — сказал он, — «мы здесь уже час, и теперь пари выиграно». Но Д'Артаньян не высказал еще нам своей мысли. И мушкетер со своим обыкновенным хладнокровием сел перед остатками завтрака. «Вы хотите знать мой план?» — сказал Д'Артаньян товарищам. «Вот он. Я поеду во 2-й раз в Англию, отыщу Бекингема и открою ему заговор против его жизни». «Ты этого не сделаешь, Д'Артаньян», — сказал Атос. «Отчего же? Разве я уже не исполнил этого 1 раз?» «Да, но тогда не было войны, и Бекингем был нашим союзником, а не врагом. Теперь же твой поступок будет казаться изменой». Д'Артаньян понял справедливость этого замечания и замолчал. «Мне кажется, — сказал Портос, — что у меня также есть недурная мысль». «Выслушаем Портоса», — сказал Арамис. Я выпрошу отпуск у де Тревиля под каким-нибудь предлогом. Миледи не знает меня. Я найду ее и убью». «Пожалуй, я готов согласиться с Портосом», — сказал Атос. «Нет», — сказал Арамис, — «убить женщину нет». «Выслушайте, у меня есть прекрасная мысль. Нужно предупредить королеву». «Именно!» — вскричали Портос и Д'Артаньян. «Предупредить королеву?» — сказал Атос. «А каким это образом? Разве мы имеем сношение с двором? Разве мы можем послать кого-нибудь в Париж, чтобы этого никто не узнал в лагере? Отсюда до Парижа 140 лье. Наше письмо не дойдет до Анжера, как мы будем уже в тюрьме». «Что касается того, чтобы доставить письмо Ее Величеству, — сказал Арамис краснея, — то я беру это на себя. Я знаю в Туре одну особу». Арамис остановился, заметив ироничную улыбку на лице Атоса. «Ты одобряешь этот план, Атос?» — спросил Д'Артаньян. «Я не отвергаю его совершенно», — отвечал Атос. «Но хотел бы только заметить Арамису, что ему нельзя оставить лагерь, и что кроме нас ни на кого нельзя положиться. Что через 2 часа после отправления гонца все капуцины, все алгвазилы, все черные шапки кардинала будут знать твое письмо наизусть и схватят тебя и знакомую тебе особу». «Не считая того, — сказал Портос, — что королева спасет Бекингема, но не спасет нас». «Господа, — сказал Д'Артаньян, — Портос говорит совершенную правду». «Что такое делается в городе? — спросил Атос. «Бьют тревогу». 4 друга стали прислушиваться, и звуки барабана долетели до них. «Вы увидите, что они пошлют против нас целый полк, — сказал Атос. «Ты не думаешь держаться против целого полка?» — спросил Портос. «Отчего же нет?» — сказал мушкетер. «Я в состоянии был бы держаться против целой армии, если бы мы взяли 2 бутылок больше». «Барабан приближается», — сказал Д'Артаньян. «Ничего», — сказал Атос. «Из города сюда 1/4 часа ходьбы. Этого времени довольно, чтобы выполнить наш план. Если мы уйдем отсюда, то не найдем нигде лучшего места». «Мне пришла славная мысль, господа». «Говори. Позвольте отдать Гримо необходимые приказания». Атос подозвал своего слугу. «Гримо», — сказал Атос, показывая на убитых, валявшихся в бастионе. «Поставь их к стене, наденем шляпы на головы и дай ружья в руки». «О, великий человек», — сказал Д'Артаньян, — «я понимаю тебя». «Ты понимаешь?» — спросил Портос. «А ты понимаешь, Гримо?» — сказал Атос. Гримо сделал утвердительный знак. «Более ничего не нужно. Возвратимся к моей идее». «Мне, однако, хотелось бы понять», — сказал Портос. «Это бесполезно». «Да, да, выслушаем Атоса», — сказали вместе Арамис и Д'Артаньян. «У этой миледи, у этой женщины, этой твари, этого демона есть деверь, как ты сказал мне, Д'Артаньян». «Да, я хорошо его знаю, и могу ручаться, что он также не имеет к ней большого расположения». «Это не дурно», — сказал Атос. «Однако», — сказал Портос, — «мне хотелось бы знать, что делает Гримо». «Молчи, Портос», — сказал Армис. «Как его зовут?» «Лорд Винтер». «Где он теперь?» «Он возвратился в Лондон в начале войны». «А вот именно тот человек, который нам нужен», — сказал Атос. «Мы его и предупредим. Мы дадим ему знать, что миледи хочет убить кого-то, и попросим, чтобы он не терял ее из виду. Вероятно, в Лондоне есть заведение вроде смирительных домов. Он спрячет ее туда, и мы будем покойны». «Да», — отвечал Д'Артаньян, — «пока она оттуда не выйдет». «Ты слишком многого хочешь, любезный Д'Артаньян», — сказал Атос. «Более я ничего не могу придумать». «Лучше этого нельзя ничего выдумать», — сказал Арамис. «Мы в одно время предупредим королеву и лорда Винтера». «Да, но кого же пошлем мы с письмом в Тур и Лондон?» «Я отвечаю за Базена», — сказал Арамис. «А я за Планше», — сказал Д'Артаньян. «В самом деле», — сказал Портос, — «если мы не можем оставить лагерь, то слуги наши могут». «Без сомнения», — сказал Арамис. «И сегодня же мы пишем письма, даем им деньги и отправляем их». «Даем им деньги?» — спросил Атос. «Разве у тебя есть деньги?» 4 товарища взглянули друг на друга и задумались. «Смотрите», — сказал Д'Артаньян. «Вдали показались черные и красные точки». «Это целый полк, Атос». «Да», — отвечал Атос. «Ты кончил, Гримо?» Гримо сделал знак, что «да», и показал на дюжину мертвых, которых он расставил в самых живописных положениях. «Браво», — сказал Атос. «Это делает честь твоему воображению». «Все равно», — сказал Портос. «Мне хотелось бы только понять». «Прежде уберемся отсюда», — сказал Д'Артаньян. «Ты поймешь после». «Подождите немного, господа, дайте Гримо убрать со стола». «Мне кажется», — сказал Арамис, — «что нам нельзя терять времени, чтобы возвратиться в лагерь». «Я не прочь», — сказал Атос. «Мы здесь уже полтора часа. Идемте, господа, идемте». Гримо пошел вперед с корзиной. Четыре друга вышли вслед за ним и сделали около 12 шагов. «Что мы сделали, господа?» — вскричал Атос. «Ты забыл что-нибудь?» — спросил Арамис. «Знамя, черт возьми! Нельзя оставить его в руках неприятеля, хотя оно не более чем салфетка». И Атос бросился на бастион, взошел на платформу и снял знамя. Беглый огонь встретил его в ту же минуту. Но казалось, что Атос был как будто заколдован. Все пули пролетели мимо, ни одна его не задела. Атос махнул знаменем лагерю. Ему ответом был крик восторга. За первым залпом последовал второй, и три пули разорвали салфетку. Из лагеря кричали: «Уходи прочь!» Атос сошел. Товарищи, с беспокойством ожидавшие его, встретили его появление с большой радостью. «Поспешим, Атос», — сказал Д'Артаньян. «Теперь, когда мы нашли все, кроме денег, глупо подвергаться опасности быть убитым». Через минуту послышались снова выстрелы. «Что это?» — сказал Портос. «В кого они стреляют? Я не слышу свиста ответных пулей, никого не вижу». «Они стреляют в убитых», — сказал Атос. «Но убитые не станут им отвечать?» «Конечно. Тогда они будут опасаться засады и пойдут на переговоры. Они пошлют парламентера, но когда раскроют нашу шутку, мы будем уже далеко». «Понимаю», — сказал Портос. «Давно бы пора», — сказал Атос, пожимая плечами. Французы, видя, что четыре друга возвращаются в лагерь, встретили их восторженными криками. Послышались новые выстрелы. Ля-Рошельцы овладели, наконец, бастионом. «Они очень недогадливы», — сказал Атос. «Много ли мы убили?» 12 или 15 человек». «Сколько задавили?» 8 или 10». «И взамен всего этого ни одной царапины». «Но у тебя на руке кровь, Д'Артаньян». «Это ничего». Мы сказали уже, что Атос любил Д'Артаньяна как своего сына. И этот мрачный и непреклонный человек проявлял к нему всю заботливость отца. «Царапина», — продолжал Д'Артаньян, — «я царапал себя бриллиантом». «Вот каково носить бриллианты», — сказал Атос. «Бриллиант!» — вскричал Портос. «Что ж мы жалуемся, что у нас нет денег, когда есть бриллиант?» «В самом деле», — сказал Арамис. «Конечно», — отвечал Портос. «Бриллиант есть, так продадим его». «Но», — сказал Д'Артаньян, — «это бриллиант королевы». «Тем лучше», — заметил Атос. «Этим королева спасет Бекингема». «Продадим бриллиант». «Что думает об этом господин аббат?» «Я думаю», — сказал Арамис краснее, — «что так как этот перстень не от любовницы, то его можно продать». «Итак», — сказал Атос, — «дело решенное. Мы продадим бриллиант. Теперь, господа, ни слова об этом. Мы уже в лагере, и нас верно встретят с триумфом». В самом деле, весь лагерь был в движении. Более 2000 человек смотрели на шалость наших друзей. Везде слышны были крики: «Да здравствуют гвардейцы! Да здравствуют мушкетеры!» Бюзеньи первый пожал руку Атосу и признался, что он проиграл пари. Драгун и швейцарец последовали его примеру. Со всех сторон раздавались поздравления, пожатие рук, смех и такой шум, что кардинал, думая, не сделалось ли возмущение, послал Ла-Удиньера, капитана своей гвардии, узнать, что происходит. «Что это такое?» — спросил кардинал, когда Ла-Удиньер возвратился. «Ваше высокопреподобие», — отвечал последний, — «три мушкетера и гвардеец держали пари с господином де Бюзиньи, что они будут завтракать в бастионе Сен-Жерве, и, завтракая, они держались 2 часа против неприятеля и убили несколько ларушельцев. Вы узнали имена этих 3 мушкетеров? Да, ваш высокопреподобие. Как их зовут? Атос, Портос и Арамис. Все те же храбрецы, шептал кардинал. А гвардеец? Господин Д'Артаньян! Эти 4 человека должны быть моими. В тот же вечер кардинал говорил об этом Пари де Тревилю, который прибавил еще некоторые подробности, не забыв и салфетки. «Прекрасно, господин де Тревиль», — сказал кардинал. «Достаньте мне эту салфетку. Я велю вышить на ней 3 золотые лилии и дам ее вместо знамени вашей роте». «Ваше высокопреподобие», — сказал де Тревиль. «Это будет несправедливостью для гвардейцев. Д'Артаньян не в моей роте». «Так возьмите его», — сказал кардинал. «Эти 4 человека так привязаны друг к другу, что всегда должны быть вместе». В тот же вечер де Тревиль объявил эту новость 3 мушкетерам и Д'Артаньяну, пригласив их на завтрак на следующий день. Д'Артаньян был вне себя от радости. Он всегда только и мечтал о том, чтобы быть мушкетером. 3 друга также были очень рады. В тот же вечер Д'Артаньян сообщил Дезасару о своем повышении. Дезасар предложил ему свои услуги. Эта перемена требовала издержек для обмундирования. Д'Артаньян отказался, но просил его только обменять бриллиант на деньги. На другой день в 8 часов утра лакей Дезасара принес Д'Артаньяну 7000 ливров. То была цена бриллианта королевы.